Глава 26. «Так куда едем?» Голос Роберта резко выдернул меня из воспоминаний. Я чуть было не ответил, что в разлом. Бррр, не хочу туда ехать, но, скорее всего, нужные ответы я смогу найти только там. А вопросы у меня уже появились. Я открыл ветку навыков и, нахмурившись, уставился на новое ответвление. Появился еще один раздел наряду с механикой, атакующими и защитными. Появиться-то появился, но как я в него не тыкал, он на мои действия никак не отзывался. Подернутая туманной дымкой иконка оставалась неактивной. Может, заблокирована вообще? Может, какая-то цифровая заглушка, которой нужно подобрать киберведьмовский ключик? А может, это вообще какой-то вирус или бомба? И под размазанным туманом из пикселей прямо сейчас крутится таймер обратного отсчета. «Так куда?» — не унимался Боб. «Помидоры вырывать, блин!» Я резко крутанул руль, чуть не налетев на выступающую из земли ледяную глыбу. «Эй, ты поаккуратнее!» — озабоченно проговорил Боб. «Если раздолбаем и баги, то больше ничего не купим, даже если предложим серому Чарли весь скайкрафт мерзлоты. Да народ наконец доперло, что фоггеры хотят их прижучить. Я читал, что вавилонские пробки аж в соседних секторах начинаются». «Ах, что ты задумался?» — ответил я, окончательно прогоняя из головы историю с сердцем. «С этим мне еще предстояло разобраться, но грузить деталями Роберта пока не хотелось. Едем в логово фоггеров, в то самое место, где киты нашли артефакт». «Ты серьезно?» Роберт так резко повернулся, что багги снова дернулся в сторону. «Там же фоггеры!» «В этом смысл?» Я лишь пожал плечами. «Ты же хотел опыта набраться. Кстати, прибереги пока свои баллончики с краской. Возможно, ты нам понадобишься в своем изначальном виде». «Так, а если там засада?» «Думаю, что основные силы ушли в погоню за китами, где, собственно, и полегли», — предположил я. Попытался подсчитать, скольких мы в итоге вынесли, и сбился. «Если нет, то будем действовать по обстоятельствам». Боб вышел из синхронизации, решив на случай обстоятельств запастись бутербродами. А я опять начал думать о разломе, который вызывал во мне двоякие ощущения. С одной стороны, мне очень туда не хотелось. Вот совсем. Примерно так же многие зависают перед кабинетом стоматолога, предчувствуя, что им там будет больно. К тому же у меня дел полно. Даже если не брать в расчет фоггеров, стычки с которыми в последнее время стали слишком частыми, то нам предстоял переезд на 37-ю, сборка механоида, организация ополчения. Это не говоря о том, что неплохо было бы зацепить парочку хорошо оплачиваемых миссий. Не считая того, что надо раскручивать грант, который получила Анна. И да, еще шахта Северкрафта. А с другой стороны, что-то находилось глубоко во мне. Интуиция или седьмое чувство, или как там это правильно называется. Уверенно сообщала, что рано или поздно мне придется оказаться в этом разломе. Мы укрылись в небольшом ущелье, из которого хорошо прослеживалась местность перед бункером фоггеров. Сам бункер был виден лишь частично. Во-первых, вмонтированный в скалу почти квадратный стальной куб чем-то напомнил мне тот, откуда я спасал Анну. Только без красной подсветки по бокам, но зато с замаскированной турелью. Во-вторых, метрах в 100 прямо в скале виднелись широкие ворота, предположительно с парковки механоида. И сами ворота, и каменная крошка вокруг — все выглядело довольно свежим. Еще даже снега не намело. Словно их расконсервировали, только когда за китами погнались. В-третьих, с нашей стороны в скале зияла довольно большая дыра естественного происхождения. Возможно, землетрясение постаралось с последующим оползнем. А может, местная молния так удачно попала? Этот сектор числился в списке с пометкой о повышенном количестве аномалий. Или киты как-то сами постарались? Я видел торчащие из земли обломки бетонных плит с кусками арматуры, а сканер засек внутри движущийся механизм, который определился как роботизированная неорганика. Плюс несколько фоггеров срисовала искорка, но они окопались глубоко под землей. В остальном это была обычная и довольно защищенная база. Особенно центральный вход, перед которым рыскали невидимые лучи сканеров и просвечивалось минное поле. Я мог определить несколько интересных позиций на скалах, где раньше могли сидеть часовые. Но сейчас все по нулям. Только датчики автоматики, которые не пойми что активировали. Будь здесь сейчас полный гарнизон туманных дроидов, я бы ни за что сюда не сунулся. «Как думаешь, это чем здесь долбануло?» — прошептал Роберт. «Не знаю. Главное, что есть проход, и его еще не успели заделать. И ты, однако, лихие ребята. Даже если не сами взорвали, то, скорее всего, следили долго, а потом воспользовались моментом». «А нам не надо последить подольше?» — спросил Боб, не отвлекаясь от картинки, передаваемой сканером. «Нам следить уже опасно», — ответил я. «Либо пролом заделают, либо подкрепление подтянется откуда-нибудь. Так что Скайкрафт надо ковать, пока он холодный. Готов?» Тот закивал. «Ну, тогда вперед! Все как обсудили. Идешь смело, но щиты держишь наготове. Я следом». Боб выпрямился во весь рост, выбрался из ущелья и размеренным шагом двинулся к проходу. Было заметно, что нервничает. Он старался держаться ближе к скале и все время дергал правым плечом, держа активацию щита на низком старте. Я выдержал паузу, сканируя пространство и поджидая тех, кто может за нами наблюдать. «Алекс, меня сканируют», — прошептал Боб, схватив меня за руку в операторской. «Что-то спрашивает или система датчики срисовала?» «Пока датчики», — Боб выдохнул. «И, кажется, меня приняли за своего». «Вот и прекрасно. Иди давай». Я приник к оптике скаутгана, ведя прицел по подозрительным местам у входа в бункер. «Пока тишина. Может, и прокатит». Сначала вообще в голове нарисовалась картинка, как Боб Фоггер меня проводит внутрь в качестве пленника. Но, блин, так это не работает. Какой дроид пойдет в плен, когда у него оператор может за 1000 километров в теплом свитере сидеть и горячее какао тянуть через трубочку? Уж скорее Боб Фоггер мог принести меня в роли подбитого трофея. Но в случае провала не осталось бы места для маневра. Отпустив Роберта почти на 100 метров, я активировал адаптивную маскировку и выдвинулся следом. Через несколько минут защитник уже стоял на краю дыры. Я распластался на снегу, изображая из себя ледяного хорька-переростка. После драки у Архелона моя коллекция образов знатно расширилась. «Что видишь внизу?» — спросил я у Боба. «Камни, плиты, арматуру, железки и робота, который все это растаскивает по углам. Выглядит как нечто среднее между Сордс и обычным погрузчиком. 4 манипулятора, 2 обычные лапы и еще 2, похожие на лазерные резаки». «Он на тебя как реагирует?» «Выдал очередь непонятных звуковых сигналов, но вроде звучали они не как «Тревога, на нас напали», а скорее как «Привет, старина, рад, что ты вернулся, проход почти свободен». «Окей, вырубай его». Фигура защитника исчезла из поля зрения, а в операторской прозвучала серия вздохов, будто Боб сам сейчас на острую арматуру напоролся. «Сел! Не иначе!» «Лови картинку!» — донеслось от напарника, и у меня появился второй экран. Боб аккуратно протиснулся мимо ремонтного робота Фоггеров. Выглянул в разлом на той стороне, в обе стороны показав мне темный, пустой коридор. Вернулся к роботу и замер. «И как его вырубить?» «Просто шею сверни. Там должен быть блок управления». Я пригляделся к роботу, подсветив для Роберта небольшую шишку с пучком камер, заменявшую голову. Рука защитника, а Боб еще, похоже, магнит активировал, плашмя упала на макушку робота. Пальцы сжались, а затем последовал резкий рывок. Ремонтника коротнуло, из раскуроченной части посыпались искры. «Ну, так тоже неплохо. Держи коридор, иду к тебе». Я еще раз просканировал округу и в очередной раз не заметил ничего подозрительного. Либо нам везет, и тут действительно только техперсонал остался, либо не везет, и мы лезем в ловушку. Ну, пока не влезем, не узнаем. Оказавшись в коридоре, я выпустил искорку и подождал, пока она сформирует план бункера. Если и засада, то пока она себя не проявляла. В одну сторону коридор упирался в стальные двери, а в другую, и судя по следам боя на стенах, как раз проникли киты. Там тоже был дверной проем, но погнутые от взрыва створки лежали на полу. А внутри проглядывался круглый зал с расколотым постаментом посередине. Какие-то провода, монолиты, как свисающие с потолка, так и торчащие из пола. Плюс высокий силуэт статуи у стены, Айсфара. Надеюсь, он здесь для красоты и к сердцу никакого отношения не имеет. Я далек от религии, тем более фоггерской, и нести в себе свет Айсфара не хотелось бы. Пошла трансляция от искорки. Чертеж быстро трансформировался в трехмерную модель. Наш уровень и полтора под нами. Дальше не брало. За комнатой с постаментом оказался тупик, а за дверьми — длинная галерея с несколькими лестницами. «Искорка, что мы ищем? Склад?» «Скорее мастерскую», — после секундной заминки ответил дрон. «Но не для механоидов, а меньших размеров. Под нами вижу нечто похожее. Что находится глубже, не могу пока сказать». «Охрана есть?» «Есть. Засекла движение в галерее, плюс два источника энергии ниже», — отрапортовал дрон и спрятался в гребень. «Эй, ты куда смылась?» «Я не смылась. Я использую Ориджи как усилитель сигнала», — фыркнул дрон, маякнув на экране, что движение уже прямо за дверью. «Будь наготове», — шепнул я Роберту. «Сюда идут. Встань у двери, я прикрою». «Как-то несправедливо», — возмутился Боб. «Это же я защитник. Я прикрывать должен». «Ага, вот иди, прикрывай меня от врагов». Шутки шутками, но моя система буквально вопила, что за дверью фоггер. И не ремонтник, а что-то типа элитного самурая. Боб только и успел, что занять позицию, как послышался скрип механизмов в двери. Створки распахнулись, и на пороге замер самурай. Увидев Боба, он подвис. Не думаю, что фоггеры совсем уж идиоты. Точнее, они совсем не идиоты. Просто представить себе фоггера-шпиона он не мог. В визоре самурая заплясали огоньки, и дроид произнес непонятную фразу на своем цифровом, лающем языке. «Понятия не имею, что он хочет», — проговорил Роберт, и вместо ответа пробил кулаком промеж стилизованных рогов на шлеме. Как-то смачно пробил, одновременно применив навык «Магнит». Голова дроида будто сама на кулак налетела, а потом обратно, оставив в бетонной стене круглую вмятину. На этом победоносный штурм Боба закончился. Самурай еще голову из стены вытянул не до конца, а его руки уже пришли в движение. Несколько быстрых пасов, и один за одним активировались сразу несколько навыков. Энергетический удар оттолкнул защитника. Эмми-разряд, похожий на выстрел из тазера, отбросил. Следом сразу же активировался клинок. В операторской сразу стало шумно. Боб стучал ногами так, будто его реально током били. Еще и зубами скрипел, но было видно, что он старается удержать концентрацию, формируя вокруг Ориджа защитное поле. Отброшенного защитника парализовало, и теперь к его голове летел меч. Не долетел. Рухнул сам, так и не достав до Роберта. «Я все-таки наполовину варлок, хотя сердцем кибер-ведьмы вообще уже не был ни в чем уверен». «Блин, а сразу тут так нельзя было?» — возмутился Боб. «Черт, ты током же долбануло! Оно пройдет хоть?» «Это фантомные боли синхронизации. Чем раньше ты к ним привыкнешь, тем лучше», — ответил я и быстро обыскал фоггера. Прихватил с собой скайкрафтовый ремкомплект. «Кстати, классный удар получился. В следующий раз только не зависай, чтобы насладиться результатом. Сразу добивай». «Понял. Иду, прикрывай!» Следующих фоггеров мы встретили, спустившись с лестницы. И если первый, скорее всего, просто собирался узнать, что случилось с ремонтником, то эти точно шли убивать лазутчиков. Они открыли огонь, как только мой двойник показался на ступеньках. Дальше вылетел Роберт с активными щитами. После апгрейда у него их стало три, и они на бешеной скорости вращались вокруг Ориджа и отбивали все, что в них летело. Дальше по стандартной схеме. Пока фоггеры били Роберта, я бил фоггеров. Только уже не навыками варлока. Это с первым я погорячился. И окнуло что-то, когда Боб был в опасности, и я переборщил с силой. Так что пока варлок был на откате, я работал со скаутганом. Минус два фоггера, и мы отправились вниз, ориентируясь на обновленный план от искорки. Всего в бункере было три уровня. Первый — условно жилой, с полупустыми боксами для дроидов и помещением со статуей Айсфара. Второй — условно рабочий, со штабом вместо операторской, непонятными по функционалу комнатами и мастерскими. И третий — это склады плюс технические помещения. Оттуда вел еще один туннель, предположительно, прямиком к гаражу механоида. «Пробиваемся! На склад!» — спросил запыхавшийся Роберт, сбив щитом бегущего к нам Фоггера. «Нет, пока чистим этот уровень!» — отозвался я. Посмотрел на Фоггера с разбитым визором. Ему не повезло пробегать мимо ниши, в которой мы прятались. «А вот это совсем отличный удар!» Даже самому захотелось повторить. Щиты, которые вертелись вокруг защитника, оказывается, еще можно и метнуть. Этакий точечный энергетический удар тяжелой кромкой. Еще пара апгрейдов, и такими голову дроиду срубить можно будет. Наконец, мы оказались в центральном модуле, в большом круглом зале, по периметру которого я насчитал 5 закрытых дверей. Распахнул первую и тут же налетел на Фоггера. Тот попытался выстрелить в меня, но попал в щит Роберта, проскочившего в комнату передо мной. Ох, я чуть слезу не пустил. Растет будущий нагибатор. Проникся, прочувствовал новые возможности Ориджинала, открыв в себе новые таланты. Такая команда мне нравится. Я еще не перестал мысленно хвалить Роберта, а с Фоггером уже было покончено. Да, грубо, головой о стену. Да, не мой метод. Но эффективно же. «Боб, держи лестницу! По сканеру под нами еще 4, а мне время нужно!» — попросил я. Заглянул в комнату, быстро пробежался по верстакам и оборудованию. Похоже, очередная взрывчатка. Сунулся в соседнюю комнату. Там, наоборот, делали что-то совсем мелкое — тач-панели, ключи. А вот в третьей комнате велась работа с малыми формами. На большом верстаке лежал разобранный 4-лапый спот. Его конструкция больше напоминала скелет крысы, нежели собаки. Задняя часть шире передней, лапы разные, а морда совсем узкая, конусообразная. На стене над верстаком висели чучела ледяных хорьков. Я с отвращением глянул на их распоротые шкурки. Вместо глаз таксидермист вставил защитные линзы. «Да, интересных вы здесь роботов создали». Прокомментировал я и посмотрел на спота, потом на шкуру. «Чёрт! Если защита от сканеров есть, то это почти идеальные шпионы!» Обернулся к следующему верстаку и заметил, как в темноте под ним зажглись 3 пары красных глаз. Что-то едва слышно лязгнуло, а потом на меня выдвинулось 3 робота-хорька. Один голый, то есть стальной, второй наполовину в шкуре, эдкая жилетка без рукавов и штанин, а третий вполне себе шерстяной. Защита от сканеров у них была отличная. Даже при визуальном контакте система убеждала меня в том, что передо мной органика. Вот только органика не умеет так резко прыгать! Как по команде, зомби-хорьки, а иначе они не воспринимались, прыгнули на меня, вставив скайкрафтовые когти. А одна еще и цапнуть собралась, раскрыв пасть. Я кувырком пошел им навстречу, зацепился с самой нижней, пока 2 остальные не улетели в стену со шкурками. Сначала что-то мягко прошлепало хвостом о штукатурку, а потом загрохотало. Скочил я уже с активированным клинком, рванул в сторону, разрывая дистанцию запутавшимися в свалившихся шкурах хорьками. И принялся отдирать вцепившегося в бок 3-го робота, вертлявого и с очень острыми зубами. С силой пропихнул клинок между челюстей и, как рычагом, отломал нижнюю челюсть. Вывернул верхнюю и тут же, остатками туши, прибил 2-го робота, уже летевшего на меня, а затем пнул 3-го. Вот реально зомби! И пары секунд не прошло, как поломанные и помятые, облезлые роботы снова ринулись в бой. Страшнее всех смотрелся хорек в жилетке с оторванной челюстью. «Так, надо в мозг попасть!» — пробурчал я, отступая к стене и по старой привычке почесывая раненый бок. «Нет у них мозга. Это низший класс. Сторожевые. У них алгоритмы только прописаны». Прозвучал голос Искорки. «Что ты с ними возишься? Нам дальше надо идти. Я все нашла».